Алексей внутренне усмехнулся, изображая лицом неземное блаженство. Собственно, доморощенный археолог действовал грубовато, но совершенно правильно. Угостить хорошим коньячком, славной закусочкой и импортной сигареткой, оторванного от привычной московской жизни, загнивающего в глуши паренька, глядишь, что-то и затоскует, заностальгирует, поплывет, к мамочке запросится и согласится на все, лишь бы вернуть себе пресловутый статус-кво. Еще б лялик Гена с собой привез, для утешения совсем хорошо бы стало. Но не на того брат напал. Москва со всеми ее соблазнами отодвинулась для Алексея на второй план. Здесь в тайге запрятана тайна, а тайна зовет, манит, влечет и притягивает. Какая уж тут Москва, братва, Москва подождет, никуда не денется. Полгодика назад ты бы, друг Гена, нарисовался, тогда б мы еще подумали, тогда б мы поностальгировали и из кожи вон вывернулись, лишь бы вернуться. А сейчас... Маску провинциала он снял за ненадобностью и с напускной линцой поинтересовался. Ну, выкладывай, что нужно, археолог. Помощь, я же сказал. Взгляд Гены погас. Ничего криминального, предосудительного, противозаконного и неэтического. Мне нужна информация, за которую я плачу тебе свободой. Ну, выкладывай. Гена подумал чуток, потом вздохнул. Пес с тобой. Открою, забрало совсем. Вижу, с тобой нужно играть честно или вообще за стол не садиться. В том, что скажу, особого секрета нет. Тайну следствия я не нарушу, да и ты никакой выгоды из этого знания не выгодаешь. В общем, я старший оперуполномоченный краевого ГУВД, отдел экономических преступлений. Он неспешно встал, принялся расхаживать по комнате. Года два назад Шантарское УВД, а точнее в его соответствующие отделы со всей России стали поступать тревожные сигналы о подозрительном оживлении на пушном рынке. С незапамятных времен монополия на торговлю шкурками принадлежала государству. Сие не означает, разумеется, что никто не браконьерствовал, не торговал пушниной в обход госструктур и не строил на этом деле замки в Испании. Однако ж, до некоторых пор процент левых шкурок был стабилен, прогнозируем и, в общем-то, негласно принят как реальность, данное нам в ощущение, с которой бороться бесполезно. Но это только до некоторых пор. А вот с некоторых пор рынок, как государственный, так и черный, залихорадило. На рынке, как из-под земли, стали появляться соболя, точнее шкурки великолепнейшего качества, дороговизны невысокой и в таком количестве, что цены начали падать стремительно, как рубль в недавние времена. И не оставалось никаких сомнений, это не браконьеры распоясались. Это действует четкая, слаженная группа, законспирированная настолько, что никто про нее и слыхом не слыхивал. До некоторых пор. Причем соболя эти, исходя, опять же, из качества и количества шкурок, явно выращивались в питомнике. Причем расположенным, как удалось выяснить, где-то в Шантарском крае. Гласная проверка местных государственных питомников и негласная подпольных ничего не дала. Никакой утечки, никакой левизны. Черная бухгалтерия в порядке. Следовательно, в Шантарском крае образовался еще один питомник. Хотя какой к черту один? Целая сеть питомников. Откуда к охочим до натурального меха богатеям и текут бурным потоком соболиные шубки, а обратно потоком не менее бурным зеленые бумажки с ликами президентов.